слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Фатеев Сергей Георгиевич, Соколов Александр Федорович. Здравствуйте вам, дорогие друзья! Да, рад приветствовать всех. Добрый день, дорогие славянское друзья! Славянское радио, всех слушателей. Встречи с вами. Сегодня мы поднимаем тему «Власть и народ. Где правда?». Для начала, как всегда, я прошу Александра Федоровича внести ясность в нашу программу, почему такая тема, представить нашим радиослушателям, слушателям и зрителям Сергея Георгиевича, потому что инициатива поступила от Александра Федоровича, поэтому, вот, как говорится, флаг тебе в руки, барабан на шее, ну и светлый путь. Хорошо. Ну, я сравнительно недавно, где-то, может быть, с полгода или, наверное, уже больше, как знаком с Сергеем Георгиевичем, но вот удивительная судьба, как людей соединяет. Если появляется потребность в каких-то знаниях, серьезные вопросы внутренние, на которые ищешь ответа, как-то вот жизнь подставляет таких людей. Вот один из них Сергей Георгиевич. Это человек с уникальнейшим опытом и державного строительства, и опытом народовластия, и глубочайших знаний по этому поводу. И когда он, как говорится, влился в наши ряды, то очень многие вопросы стали, ну, более такими системными, стройными, понятными, интересными и, я бы сказал так, доходчивы до того, что их можно применять на практике, причем на самом высоком уровне. Вот это вот его отличие, на мой взгляд, в нашем движении очень ценное. Вот. Ну, что бы мне хотелось, друзья, в начале нашего разговора сказать следующее. Вот смотрите, мы есть, да, есть у нас огромная страна, держава, большущая, которая в какие-то давние времена была единой, и здесь был единый народ, вот, который потом стал немножко разбегаться, делиться, и куча разных обстоятельств. Но сегодня есть наша огромная родина, и она заселена многими народами. Но так или иначе, эти народы, ну, я бы сказал так, пригреты русским миром, да, территорией, культурой, языком, прежде всего, это уникальное свойство, они привыкли жить в этой среде, привыкли жить в этом сообществе, в этом единстве. Но то, что мы наблюдаем сегодняшний день, это, ну, у меня нормальных слов для этого нет, чтобы описывать эти кризисы, эти, так сказать, падения всего и вся и так далее, и так далее. Но что самое удивительное, когда мы говорим, наша тема передачи «Власть и народ», где правда, да, ведь потребность в урегулировании очень многих вопросов, она так или иначе у людей в обществах оформлялось какими-то договоренностями, законами, какими-то, так сказать, системами, которые позволяли осуществлять эти и договоренности, и взаимодействия, и принципы, на основе которых люди строили отношения друг с другом. И это долгое время действовало. Вот. Многие из этих, так сказать, инструментов, систем подзабыли. И сегодня вот этот кризис, о котором только ленивый сегодня не говорит, да, он до такой степени взял за горло людей. Именно наш народ, который достаточно терпеливый, достаточно, так сказать, исторически просто, ну, интересный, потрясающий, и выиграл столько бит побед и за свое будущее, за свое развитие, за своих детей, за свои территории и так далее, и так далее. И сегодня вопрос стоит так, что если мы не начинаем немножко вот эти сопоставлять эти вещи, да, и просто терпеливо ждать, что там начальники есть, там есть президенты, там еще кто-то есть, то сегодняшняя система, она тоже достаточно хитрая, изворотливая, долгое время нас изучает, и она приводит к тому, что наш жизненный уровень очень резко падает. Мы начинаем забывать свою настоящую человеческую культуру. Мы теряем такие, так сказать, сущностные черты нашего народа, как совесть, как справедливость, как трудолюбие, ну и так далее, и так далее. Вот это очень грустно. Мало того, во все времена, по сути дела, основным, ну, двигателем развития, прогресса, и то, что особенно касается жизнедеятельности людей, вот, их потребностей, их, так сказать, каких-то условий жизни, которые помогает ему развиваться. Вот это все создавал как раз народ. Именно тот народ, который с лопатой, который с киркой, который у станка, который в шахте, который на заводе там и так далее, и так далее. Эти люди создают историю, эти люди. И, как ни странно, эти же люди сегодня полагают, что дайте мне только зарплату и все. Но далеко не так все происходит сегодня. И вот нам бы хотелось в сегодняшней передаче, друзья, обратить внимание, наше внимание, ваше внимание на то, что все-таки где же та самая правда, когда мы должны объединиться как народ, который является источником власти, в Конституции записано, да, на Украине в 5-й статье, у нас во 2-й статье, в России это 3-я статья Конституции, а формулировка одна и та же. Так вот мы хотели бы поговорить как раз вот об этом. Вот смотрите, друзья, что получается. Есть исторический опыт, вот, как люди, чувствуя потребность в урегулировании своих отношений, они создавали своего рода системы. Да? Вот. И есть то, что сегодня выглядит как законы, позволяющие нам вот эти проблемы, эти вопросы, это взаимодействие решать. Вот. И давайте для начала поговорим вот основы народовласти, как они были исторически и как они сегодня, что они просто декларируют, о чем идет речь. Вот хотел бы обратить на это внимание. Сергей Юрьевич, давай, родной, начни ты, пожалуйста. Да, дорогие друзья, я еще раз всех приветствую. Славянское радио. Сегодня, наверное, нет такого более здравого канала, который бы людям доводил чистую, искреннюю, открытую информацию об опыте предков. И наводил на мысли, которые подтолкнули нас к выходу из того вот нехорошего положения, в котором мы с вами находимся. Значит, конечно, сегодня задавать вопрос, хотим ли все вместе жить лучше, ответ понятен, все хотим жить лучше, о себе начинаем задумываться. И на этот счет многие люди уже в поиске. Я с этим познакомился, когда вот проводили занятия. Группа такая была с Краснодара, Тамара Геннадьевна была, с разных концов, не только России, но и из Германии, тут подключались люди, общались у нас, были другие занятия, и все ищут выбор. Первое, что, на чем это акцентирует внимание, актив, значит, хотят говорить, давайте мы будем объединяться. Вот разные платформы. Кто по денежной системе, кто там МСУ, вот услышали, МСУ создают, группы такие МСУ создают. Значит, но учитывая, что я уже, так сказать, уже около 40 лет занимаюсь этими основами государственного строительства, и многие элементы базовые проверил на практике, не буду говорить, какие, что и как, значит, как бы видно мне, но это я говорю сейчас, делюсь своей личной точкой зрения, той информацией, которая у меня стала моим, собственно говоря, нравственным опытом. Сразу же скажу, что информация, просто информация, она становится руководством к действию человека, когда он ее испытает, исследует и, главное, переживет. То есть если человек не переживал какие-то события, ситуации, то она не подпадает под корку, человек ей не руководствуется. Поэтому у каждого своя правда, потому что у него свой нравственный опыт, свои знания, понимания, потом действия. А истина все-таки одна, истина у Творца. Нам хотелось бы прийти, наверное, к истине. Вот эта вот суть истины, она может нас как с вами, собственно говоря, и объединить. Но что это такое? Как к этому прийти? Я лично оцениваю ситуацию вот нынешнюю, нашу, людей, цивилизации в целом, как заболевание. Заболевание цивилизации, народа заболевание. Что такое болезнь? Это нарушение целостности. Когда какой-то организм, какая-то частичка выделяется, отделяется от целого, она начинает болеть. Поэтому предки говорили, что это речь идет об исцелении. Да? Значит, то, что целостность, но тут не нужно проводить какие-то действительно конспирологические большие примеры. Берем мать и ребеночка до 6 лет. Давно известно, наука изучена, что он находится в энергополе матери. Я это, кстати, вот на своих родных это четко почувствовал. Значит, и многие сегодня исцеляют детей в таком возрасте через исцеление матери. Если у матери непорядочек со здоровьем, то начинает заболевать ребеночек. А у нас мы, люди, повыделялись из общего пространства первого Творца. Нарушили эту целостность. И нас начали расчеловечивать на этом пути. Потеряли связь со своим родом. И тут возникает вопрос, а как же вернуться к этой целостности. Как ее обрести? На этот счет много разных исследований. Я часто привожу вот этот материал из книги Дитера Дума. Он бросил свой бизнес там и так далее, много времени потратил на изучение. Именно «Общинное устройство государства» есть замечательная книга, «Сакральная матрица» называется. Вот он пишет, что исцеление и мир – это почти одно и то же. Когда я говорю о мире, то это не просто слова, но полное неприятие существующей несправедливости. Истинный мир – это тот, который наполняет нас силой и радостью. Страх перед насилием пропадает, поскольку эта сила стоит гораздо выше любого насилия. Построение энергии мира связано с процессом внутреннего просветления, поэтому мы способны участвовать в работе мира лишь настолько, насколько обладаем миром внутренним. Во внешнем исцелении мы можем использовать только эту силу, которая производит внутри себя и внутри нашего сообщества. То есть он четко и говорит, что вот борьба за мир. Вот он путь подсказывается, каким путем людям желательно идти, кстати, к этому самому миру. И тогда он говорит, что работа в общине есть взаимная поддержка и исцеление тех, кто в нее вовлечен. Чем больше степень вовлеченности в эту работу, тем сильнее будут возрастать энергии мира. Под силами исцеления мы понимаем творческую активность, наполненную юмором, жизнелюбием и правдивость. Вот мы вспомним, давайте с вами, те же времена Советского Союза. Каким образом объединяли народ? Вот что брали за основу? За основу брали всегда какое-то общее дело, важное для всего государства. Это восстановление страны после войны. Это великие стройки, там, Днепрогессы, Магнитка, там, БАМ, Сосвоение, Целины и так далее. И уже в этом случае какое мировоззрение у человека, какие там, так сказать, его отношения к культурным ценностям народа. Ведь что такое национальность? Это самоидентификация человека к культурным ценностям того или иного народа. И тут уже это, так сказать, уходило как бы на второй план. Доминанта была вот это общее дело полезное, и люди нормально объединялись. И сейчас возникает вопрос, а каким образом этот опыт нам использовать? Вот какую доминанту себе взять, чтобы она была главная, важная, определяющая, которая станет стержнем, на основе которого мы будем объединяться? Потому что исцеление через единение. Наша судьба в наших руках. Я не буду трогать, как известно, там всякую вот конспирологию, но уже же известно, давно четко и понятно, что Вселенная к нам относится индифферентно. Ну, будем так и брать под общим, так сказать, общим пониманием. Там силы высшие и так далее, высшие. Значит, но она помогает каждому человеку реализовать его искреннее внутреннее намерение. Ищи себе врагов. Обязательно тебе получишь врагов, дадут тебе врагов. Ищи доброту, любовь, гармонию, целостность, радость. Получишь это. А как мы можем это искать? А тут начинают возникать вопросы. Какая форма? Так я вот на сегодня, учитывая много-много всего не буду сейчас говорить, чего будет интересно, когда я расскажу. Значит, я бы взял за общее дело создание настоящих территориальных общин. Настоящие территориальные общины, если, опять же, по тому же самому Дитеру Думу брать его материалы, это действительно, или очень зря книга называется, «Сакральная матрица Вселенной». Он говорит, что сообщество, индивидуальность – это отнюдь не антагонизмы, напротив, они изначально созданы друг для друга. Чтобы быть успешной, настоящей общине необходимы гармоничные личности. И наоборот, для того, чтобы обрести гармонию, личности необходима настоящая община. То есть он говорит о чем? Как вот предки говорили, где двое или трое во имя мое, там и я среди них. И характерники выходили, побеждали 10-тысячные войска. Нашу силу можно невероятно увеличить, есть такие расчеты, когда мы начнем объединяться, и объединяться в территориальной общине. А для этого что нужно сделать? Для этого нужно совершенно по-другому начинать понимать самих себя. Мы, к сожалению, так сказать, будучи во многом расчеловечены, мы ищем часто всяких там знахарей, ведунов каких-то там, мессий, и люди ждут, что барин придет, и барин нас рассудит. Времена кардинально поменялись. Люди есть проявленные боги, частички, аватары того самого Творца, которые набирают этот жизненный опыт, и он собирается в единую информационную матрицу Вселенной. И оттуда, кто умеет пользоваться, тот пользуется и будет нормально себя в этой жизни чувствовать. И вот, к сожалению, сейчас Что произошло? Ну, полная формула, она звучит так, говорит, обманывай, разделяй, стравливай и властвуй. Человечество невероятным образом обманывает за весь этот самый период. И мы эту ложь постоянно чувствуем, она идет, идет, это ложь, ложь, ложь, ложь. А как с нее выйти? Требуется вот это самое единение. Сегодня многие ходят со своим уставом в чужой монастырь. Предки считали это, так сказать, ну, тягчайшим грехом, когда человек не проживал свою собственную жизнь. Ну, карму, рок там и так далее. Мы пришли, мы должны предназначение свое здесь реализовать, стать творцами, стать творящимися, набрать этого опыта. А этого, к сожалению, нет. Так вот, в настоящих общинах, тех, кто их изучал, четко говорят, что сила энергии возрастает невероятно. Никакие практики Индии там и так далее, да. Хотел бы тебя немножко это, как бы дополнить, в каком контексте. Мы все-таки объявили, ты очень здорово расставил все акценты, обратил внимание людей на самые, так сказать, сущностные главные вопросы, и это очень важно. Но нам бы хотелось, когда ты перешел к важности того, что называется община, да, мы хотим обратить внимание наших друзей, зрителей, соратников на то, что община, или как ты их называешь с точки зрения закона, территориальная община, да, она имеет исторические корни, исторический опыт, и он всегда был очень успешный. Вот Алексей у нас как раз является одним из серьезнейших исследователей этого нашего традиционного опыта, в том числе и в этих вопросах. Леш, вот чуть-чуть такой небольшой срез исторического опыта, как вот этими методами общины, родов, объединяясь там, то, что раньше называлось копное право, там, весевое, там, и каким образом выходили на державу. Хоть такой небольшой срез, дай, пожалуйста, Леш. Так уже неоднократно мы с тобой это рассматривали, не хочется делать длинное выступление. Я отсылаю к тем записям, которые на Народнославянском радио присутствуют, и не только к моим и твоим, а и тем, которые до нас еще многие люди делали. Вся структура, начиная от семейного до державного права, в копном праве присутствует, и поэтому здесь как-то не очень хочется углубляться. Я думаю, что вот, наверное, стоит подтвердить Сергея Георгиевича слова с тем, что всегда первично здравомыслие. И вот на основе здравомыслия наши предки всегда и объединялись. И благодаря здравомыслию решали многие вопросы. Здравомыслие заключалось всегда, исходя... Ну, в чем заключалось? Всегда исходили из четырех уровней основных, которые в любом человеке присутствуют, в любом животном присутствуют, в нашем мире, Земле, Матушке, Вселенной и так далее. Это уровень, который частный, потом там уровень, который связан с семейственностью, потом уровень, который связан с общественностью, и уровень, который связан с чем-то большим. То, что касается личного, ну вот это моя одежда, мои интересы, мои боли, мои радости, впечатления, мой опыт. Это вот то, что у каждого человека должно быть. Это всегда присутствует. Но если человек на этом затыкается, то он превращается в эгоиста. И договориться с кем-то и привлечь здравомыслие не получится. Второй уровень более интересный, когда человек входит в семейственность, когда он начинает продлевать свой род, он порождает добродетельное потомство. И в этом случае он вынужден от эгоизма уходить и начинать чем-то делиться, что-то отдавать и начинать уметь слушать кого-то другого. Если в детстве он слушал, потому что это было просто интересно, то сейчас он вынужден слушать, потому что так необходимо. И в этом тоже заключается здравомыслие. А третий уровень – это когда уже через здравомыслие, постижение своего опыта, постижение себя, своей семьи, мы переходим в общественный пласт. И здесь мы уже договариваемся на другом уровне. Мы создаем условия для тех первых групп, которые когда-то сами прошли. Четвертый уровень – это когда мы уже мыслим вселенски, когда мы уже выходим за пределы своего мышления, за пределы своей, может быть, даже страны, и смотрим с точки зрения всего мира. Вот эти четыре уровня, они доступны только тому, кто проявляет здравомыслие. Вот наши предки как раз обращали внимание на таких людей, которые способны проявлять здравомыслие на всех четырех уровнях. И вот как раз таких выбирали и назначали в копу, назначали в вече, назначали в державные какие-то, ну, сейчас говорят, институты, ну, то, что вот высшее управление. И благодаря этому договаривались с другими, благодаря этому мы до сих пор выжили, благодаря этому те территории огромные, которые назывались Русью, в широком представлении тем, нам достались наследство, но вот по каким-то причинам мы это упустили, и наши предшественники, наши родители, деды где-то что-то упустили и допустили дробление. Сначала там на какие-то удельные княжества, потом там еще на что-то, ну и потом вот что есть, то есть. Теперь брат на брата руку поднимает, и льется наша родовая кровь, наша самая драгоценная, что у нас есть. Гибнут наши дети, гибнут наши сородичи, родовичи и так далее. Вот если вот экскурс такой делать в древность, то в этом случае договаривались только на одном – понимание всех четырех уровней проявления здравомыслия. Первый уровень всегда гласит следующее: необходимо человеку дать все самое нужное для жизни. Это воздух, это вода, это еда, это одежда, это кровь. Вот без этого выжить человеку очень тяжеловато, поэтому всегда надо обращали внимание. И поэтому мудрость бытовая всегда заключалась в том, чтобы этим себя обеспечить. Второй уровень – как уже между людьми взаимодействовать, которые могут помочь построить, посадить, убрать, заменить кого-то, помочь кому-то. Третий уровень – это создание условий для всех этих вот общин и взаимодействие уже между общинами. Ну, четвертый уровень – державный. Вот благодаря вот этому, о чем неоднократно рассказывали другие люди, и я акцентирую в виде славяно-русской варновости, где подробно все четыре уровня рассказываются, как определить, кто я, куда я пойду, где мой путь, какая моя стезя, какая моя тропинка, и кто передо мной, что с кем делать, когда делать, что не делать и прочее, прочее. Вот об этом все было рассказано. Если этот инструментарий мы берем в жизни применяем, то тогда все становится на свои места. Ну вот примерно так. Алексей, благодарен за то, что вот тут было сейчас сказано. Значит, завершение вот этого как бы раздела «Исторический опыт», да? Но мы, наверное, не можем не вспомнить книги Шемшука «Путь в общину». Он глубоко и много с Барченко там в коллективе изучали этих всех опытов и говорит, что община – это социальный инструмент, который поможет человеку вернуть его прежнее могущество и совершенство. Да? А Сидоров Игорь Алексеевич, которого, наверное, многие читали, тот вообще конкретно пишет, у него хорошая, на мой взгляд, целая серия книг «Хронолога. Эзотерический анализ развития современной цивилизации». Из этого анализа он делает выводы на основании опыта предков, что община – это космическое изобретение. Ее задача являлась превратить разных людей в одну семью, монолитное общество, где один за всех и все за одного. Наши далекие предки белой расы принесли общину на Землю из космоса, и она всегда являлась основной связывающей ячейкой общества. И он ставит две задачи, которые общины, которые отводятся. Это первая задача – очищение общества от разного рода дегенератов. И вторая – воспитание у людей правильного отношения к обществу совести. Значит, то есть сегодня и царский опыт, и много-много других, и Рерихи пишут, и так далее. То есть мы просто акцентируем внимание на том, что именно настоящая община, она и есть тот инструмент, который позволяет проявлять в полной мере божественное качество самого человека. Избавиться от всего, что его расчеловечивает, обеспечить в полном достатке жизнь, продуктами питания, всем остальным, высвободить время и заниматься саморазвитием, стать творцом. То есть как бы на этом можно подводить, я думаю, что историю, что времени много тратить. Но возникает вопрос, а нам что делать? Вот сегодня люди идут по разным путям, и смотрите, что происходит в разных странах мира. Ломка, смена цивилизаций. В этой части я бы сказал, что задача наша сводится вот к чему. Наша цель сводится к тому, чтобы научиться жить в гармонии с космическими природными циклами, ладу друг с другом и окружающей природной средой. То есть соблюдая принцип «каждому свое во имя блага всех». Вот этот принцип. И как нам перейти с паразитарной системы, которая там почти 12 тысяч лет существовала, в новую, иную какую-то систему, о которой нам никто не рассказывал, на каких принципах она должна строиться. Да, вот новый мировой порядок, с моей точки зрения, он должен быть ознаменован человекоцентричностью экономики и основ государственного строительства. Нам, если сегодня что-то делать, изменять условия своей собственной жизни, а среда, собственно говоря, определяет все, а это все правоотношения, и Аристотель, когда вводил термин «экономика», он составлял из двух частей – «экос» и «номос». То есть правила ведения хозяйства – это правоотношения. Нам подменили ценности на права, все это каламбурили. И эта теория была написана Адамом Смитом для разрушения государственности. Это отдельная тема большая, я могу подробность рассказать, в книгах это дело прописал. Нашли такие свидетельства в биографии Смита в сейфе активиста Ларушевского движения. Это бывший кандидат президента США Лидер Ларушев. Нам это устроили. Для чего? Для того, чтобы была мутная вода в экономике, грабить людей. Государство то же самое. Нет сегодня понятия общего определения даже в науке, что такое государство. Берем конституцию любой страны мира и смотрим. А там нет определения государства. Специалисты до 2000 находят их определение государства. Но мы же в государстве живем. Берем конституцию России, Украины, любой страны. То же самое нет определения. И как можно в рамках того, о чем нет понятия, что-то создавать? То есть наш парусник, он никогда не будет иметь попутный ветер, потому что у него нет конечной цели. И тут возникает вопрос, значит, а какую основу положить, вот за что, какую теоретическую базу? Нет теории физики, у нас не будет компьютеров, не будет телефонов, ничего не будет. Нет теории химии, другого не будет, материалов не будет. Нет теории государственного строительства, мы ничего не сделаем с вами. Опять пример могу привести, массу проходил лично на шкуре, так сказать. Он фронтально-ротативный движитель Петр Петрович сделал, как дельфин отталкивается. Самый современный неподвижный гравитации. Оказалось, нет теории, не смогли их сделать для кораблей. Пришлось разрабатывать Минпрому целую теорию. И вот тут, в этой части, я не буду сюда углубляться далеко, но только, так сказать, скажу, что, как мне кажется, основы базовой теории экономики я ее в книжках изложил. Место труда, процесса, который направлен на самоуничтожение человека. Ну, простую часть. Берем термины. Предмет труда, то, на что труд направлен, средство, то, чем осуществляется, молоток, лопата. И средства производства пишут, теряя товар, рабочая сила. Человек, наделенный средством труда. То есть нас с вами таким образом превратили людей, божественное творение, в товар, рабочую силу. И сегодня 1% населения владеет 99% ресурсов, в том числе людей. Это объявил председатель Международной парламентской ассамблеи в Питере, когда она собиралась. То есть и та же декоммунизация, вот это чубайсовское, все рыночные отношения, они нужны для того, чтобы нами, людьми, торговали вместе с предприятиями, как семечками на базаре. И это сейчас происходит в рамках существующей науки. У нас сегодня действует кодекс законов о труде, облеченный правовую норму. И теперь создавать в этой экономике общину не получится, потому что мы же должны понимать, как это сделать. То же самое по государству. Поэтому эту тему я не буду далеко углубляться, значит, но хотелось бы немножечко, хоть чуть-чуть, акцентировать внимание на следующем. И это, кстати, дальше я потом покажу, корреспондируется с новой Конституцией России. Я не знаю тонкости, дошла эта информация, которую я, так сказать, издавал, делился там, туда передавал или нет, не дошла, или у кого-то тоже такие были мысли, но замечательно, что она появилась. Пункт первый. Мы сейчас будем говорить с вами о чем? О власти, о властных полномочиях. Вот народ и власть, да? Народ и власть. Вы хорошо сразу поставили такой фундаментальный вопрос. Что такое власть? Мы начнем друг друга понимать тогда, когда мы определимся с терминами и понятиями. Когда у нас будет терминологически понятно. Понятийный аппарат одинаковый. Будем одинаково понимать, что такое товар, что такое деньги, что такое предприятие, что такое собственность, что такое государство, что такое экономика, и так далее, и так далее, и так далее. Эти термины я все подробненько выписал, но только некоторые из них хочу обратить внимание. Власть – это полномочия на волеизъявление. Какие бывают полномочия? Полномочия бывают первородные, высший уровень. То есть каждый человек от рождения наделяется властными полномочиями самим Творцом, родители дали тело, Бог дал душу, которые реализуются исключительно и только на собственную жизненную программу данного человека и которые неделимы ни при каких условиях. Вот по образу и подобию созданные. Значит, в Библии записано, 16 века читал, «Несть власть, яко не от Бога», что переводится «не власть, если не от Бога». А власть от Бога дается от рождения только каждому человеку. И сколько бы мы бюллетней куда, когда ни бросали, мы не передаем свои первородные властные полномочия никаким своим представителям. Источник власти есть источник. Носитель суверенитета, единственный источник власти – это народ. И в данном случае вот люди эти свои властные полномочия сегодня не могут реализовывать. Потому что, если смотреть Конституцию, попозже немножко сказать, прямо с Конституции зачитаю, положение Конституции, значит, что народ – источник власти, то есть это высший субъект права страны, от которого происходят все остальные властные полномочия. Президентские, парламентские, правительства и всех-всех-всех остальных. Проистекает отсюда. А если нет первичного субъекта права возможности реализовывать свои властные полномочия, то он, соответственно, не может наделить, берем какой-то город, поселок, там административно-территориальную единицу. муниципальное образование, как в законе прописано, в 131-м российском. Значит, муниципальное образование – это то образование, которое утверждено в рамках административно-территориального деления страны. И вот в рамках этого муниципального образования есть такие первичные субъекты местного самоуправления. Это должна быть правовая организация. И по всему закону проходит красной линией прямым волеизъявлением, прямым волеизъявлением, прямым волеизъявлением. А что происходит? Сколько раз проходили референдумы в городах, районах там и так далее в стране на местном уровне? Ни разу. Не действует, не работает первичный субъект местного самоуправления, высший уровень реализации властных полномочий. А никто напрямую не может реализовать властные полномочия за человека. Ведь берем, смотрите, вот города, полисы, да, 12-й, там, 13 век. Что это? Это были общины. Обыкновенные общинные поселения. И представители, которые шли там на вече, на сборы, они имели право излагать только то решение, которое приняли люди. Его уполномачивали только на это решение. А сегодня парламентарии что делают? Они выдают, я убежден, я, так сказать, считаю, я. А при чем тут вообще ты? Вообще ты при чем? Ты имеешь право только излагать то решение, которое тебе уполномочил народ. Должен быть документ в руках с решением народа по данному вопросу. Ты его озвучиваешь, ты его отстаиваешь, а не то, что ты от себя несешь и так далее. То есть сегодня мы называем властью кого хочешь, но только не сам народ. И подменяем сами понятия. А раз мы принимаем за других власть, где внимание всех, там ее сила, мы своей силой наделяем непонятно кого. Вот на выборах трубу я так вот, когда создавали территориальную общину в поселке Шахтерском, здесь, в Синельниковском районе, Днепропетровской области, значит, никогда людей не видел сроду, так сказать, но они захотели крышу накрыть, пятиэтажку там текла. Как сделать? Я говорю, ничего вы не сделаете, люди добрые, потому что вы никто, вы ау народ. Вы не есть субъект права. Ну, там какие-то борются, а кто вас будет слушать? А что сделать? Создавайте. Каким образом? Рассказал, показал, устав подготовил, ну, там целая эпопея была создания. Сделали. Вы только видели, как кардинально поменялось отношение к этим людям. Поехали партии, давай их там обвинять в сепаратизме и так далее. Я говорю, ребята, вы говорите о чем? О том, что вы обеспечиваете полноценный юридический статус территориальной громады, так они в Украине называются, громады общины. И вот то же самое в Украине, вот в Украине и в России. Берем Конституцию, да? Во-первых, Конституция является актом учредительной власти, принадлежащей народу. На это нужно обратить внимание. Вот многие подвижники сегодня говорят, да это РФ, это частная контора и так далее. Но если вы играли в регби, значит, а вам это не нравится, там бьют морду, поломанные, так сказать, кости и все остальное, вы хотите играть в шахматы или баскетбол, выходите из этой игры, принимайте правила своей игры, играйте свою игру. И то, что сделал президент, настоял на том, чтобы народ утвердил эту конституцию. По существу он настоял на том, чтобы народ осуществил акт учредительной власти государства. И народ это осуществил. И народ себя признал носителем суверенитета, единственным источником власти. Более того, народ признал, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Признание соблюдения защиты прав и свобод, я же считаю Конституцию, обязанность государства. Носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации является многонациональный народ. Единственное слово не может трактоваться иначе как-то. Раз он единственный источник власти, он одна власть. А то все государственные служащие, у них ранг такой. Они дают клятву, присягу государственному службе при приеме на работу. И вот мы эти понятия, так сказать, подменяем, и зря. Народ осуществляет свою власть непосредственно, это записано в Конституции. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум. Я это к чему сейчас зачитываю и говорю. Создают там всякие МСУ, другие организации. Ну, это да, они могут быть как институты развития гражданского общества. И президент говорил там на Валдае года 3, по-моему, назад, говорит, я хотел бы, чтобы судьба страны не зависела от одного человека или группы лиц. Где-то такая фраза, недословно, но вот суть ее такая была сказана. И здесь прописано, но мы не, народ-то не использует Конституцию, высший правовой акт страны. Единственный источник власти не реализует эти властные полномочия и не проводит, так сказать, не реализует работу вот этих вот референдумов, через которые прямым волеизъявлением. Российская Федерация признается, гарантируется права и свободы всякого гражданина согласно общепризнанным принципам норм международного права. Значит, здесь о чем речь идет? Берем всеобщую декларацию по правам человека. Там написано, что люди рождаются свободными и равноправными. То есть в этой части с головой достаточно народу полномочий. И вот то, что я говорил от рождения. 17-я статья. Прямо в Конституции записано. Российской Федерации признаются, гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам норм международного права в соответствии с настоящей Конституцией. И основные права и свободы человека неотчуждаемые и принадлежат каждому от рождения. Этого не было до, так сказать, ну, об этом я писал, но и говорил, настаивал на этой, так сказать, формулировке. Она сегодня в Конституции записана, что права и свободы неотчуждаемые у человека. И они принадлежат каждому от рождения. Осуществление права свободы человека, гражданина, не должно нарушать право свободы других лиц. Вот то, что я тоже перед этим только говорил, что со своим уставом ходить в чужой монастырь то же самое нельзя. Я опять вынужден тебя остановить, неудержимый ты наш. Вот смотрите, друзья, я бы хотел обратить внимание, что Алексей очень дал такой достаточно емкий, хоть и по времени вроде бы и немного, срез того, как в истории люди ладили свои отношения на малых пространствах и на больших территориях с большим количеством людей. Вот сейчас Сергей Георгиевич очень подробно рассказал о законодательной основе того, как этот самый субъект права, который не знает, что он субъект, если кому-то непонятно, субъект – это тот, кто управляет процессами. Он главный является. Да? Вот. И дал все, так сказать, эти законодательные основания, а мы об этом, как правило, не помним. Вот я приведу последний пример по Липецкой области. Три деревни. Район привлек великого инвестора. Тот приехал, построил огромную птицефабрику, да, и теперь нужен полигон для вот этого помета куриного отброса. А это же очень своеобразный, так сказать, продукт, кавычка, да, который убивает территорию на долгие годы. Вот. И собрали, вроде бы как собрали людей для того, чтобы на сходе решить. Или надо вложить дополнительные деньги, чтобы эти отходы перерабатывать так, чтобы они не были вредными. Да, и такой опыт есть, только надо деньги вложить. Или как-то еще решить. Люди собираются на собрание. Вот. Все говорят о том, что мы не хотим вот этого вредного такого у себя на территории. А потом выясняется, оказывается, приняли какую-то поправку, которая написана, что вот эти самые депутаты, да, которые выбраны там на каких-то местных уровнях, они имеют право без народа эти вопросы решать. И там эти 7 депутатов, за которые вроде бы проголосовали, они втихаря, заранее проголосовали, и народ вроде как уведомляет, а вопрос уже решен. А народ здесь ни при чем. Понимаете, какие вот такие, казалось бы, странные вещи, а мы их не замечаем, упускаем, все ждем, кто-то там за нас будет решать и так далее, и так далее. Да. Я сознательно пытался акцентировать внимание на властных полномочиях народа, потому что землю делят, все остальное делят. Значит, у нас Валентина Петровна Семенюк поотменяла решение у себя на территории, избирательном участке сельрады, сельсовета по выделению земли, когда создала территориальную общину. То есть, как только мы осознаем себя, что именно мы источник, люди, граждане страны, в соответствии с Конституцией, законом местом, международными документами и актами, значит, и начнем вступать в эти полномочия. И тут как раз вопрос такой, а как в них вступить людям? Что для этого нужно? Для того, чтобы использовать уже реально существующую достаточную правовую базу. И для чего это сделать? То есть я сегодня утверждаю, ну так сказать, делюсь опять-таки информацией о том, что мы можем, используя существующую правовую базу в стране, значит, создавая территориальные общины, когда будем готовить их уставы, значит, написать уставы таким образом, чтобы в них учесть все те правила игры жизни, о которых вот Алексей очень толково справедливо говорит. Многие люди другие говорят, опыт предка учесть. И таким образом, используя как бы правовую базу достаточную, не порождая себе врагов, так сказать, кому там, кто будет нам мешать жить, перейдем совершенно в иное состояние собственного жизнеобеспечения. Вот в чем заключается ключевая часть этого момента Барбизонского балета. Мы не вступаем ни с кем в противоречие, никому ничего не доказываем. Есть уже достаточно правовой базы. В частности, не будем говорить, с головой достаточно. Я в уставах специально так все и прописал. Там, кто говорит, живые или неживые люди, в уставе прописано, что живые люди, имеющие паспорта граждан такой-то страны, утверждают то-то. И все пошло, и все прописано. И когда люди подписывают, инициативная группа там 10-15 человек создала общину, она создана с момента учреждения, но набирает полноценный правовой статус, когда к ней присоединятся контрольный пакет имеющих право голоса, проживающих в этой административно-территориальной единице. Не в дачном поселке, не в каком-то другом там, каком-то жилищном объекте, а именно в рамках административно-территориального деления. Оно утверждено в стране. Есть села, поселки, города, районы с их границами, с их названиями. Это все утверждено. Вот это есть административно-территориальная единица. И тогда, если создается территориальная община, а закон читаем, МСУ, там, муниципальное образование, ставим на равенство, читаем, территориальная община, тогда совсем по-другому будет закон читаться. И вот с теми подходами, которые в экономике человекоцентричности, правовая нынешняя база, она совершенно по-другому воспринимается. И раскрываются ключики, вот эти секретные, каким образом нам построить истинное народовластие в стране. Чтобы не представители управляли всеми событиями, чтобы не они считались, не были истинной последней инстанцией. Не может быть Дума, там, и какой-то совет, там, сельсовет, горсовет истинной последней инстанцией. Потому что это противоречит положениям Конституции и законам местного самоуправления. Закон четко говорит, что все законы должны соответствовать данному закону местного самоуправления. И мы именно в уставах, а в законе записано прямо, в уставах, как это прописано, так и должно быть. И есть 22-я статья закона местного самоуправления, называется «Местный референдум». И записано пункт 1 в целях решения непосредственного населения вопросов местного значения. То есть, когда мы говорим, что именно население, все, административно-территориальные единицы, прямым волеизъявлением, принимает решение по всем вопросам, их там перечень, грандиознейший. Это 95% жизнеобеспечения нашего. Вот тогда все и образование, и культуру, и просвещение, и связь, и транспорт, и баранофикус, и все остальное. Народ будет по нему принимать решение. Поэтому я сейчас просто хочу акцентировать внимание. Первый пункт. А. Предки, опыт сегодня уже известный, опыта предков, нам четко и однозначно говорят, люди добрые, вы должны жить все в единстве, в рамках единого пространства Первого Творца. Эта ваша жизнь происходила в общинах до известных катастроф. И так прописано теми, кто глубоко подробности изучал. Опыт жизни царской России, в общинах все решалось. В этом Беловодье, они даже при Иване Грозном забрали все налоги и так далее. Там люди же не брошены. Сироты, пенсионеры, у кого родственника нету, они всегда обеспечены, им всегда помогут. Это социальная защищенность, а это страх уходит. Уходит страх, появляется сила. Люди объединяются, вот именно, а там же масса всяких так подвижных дел. Я был поражен, друзья дорогие, вот когда недавно провели Путин, мы вместе. Какие замечательные там акции, помощи друг другу люди оказывают. И молодежь, и взрослые люди. Ну, потрясающе, и люди этим живут. У нас фонд социальной защиты, поддержки и помощи ученых. Лариса Лукьяновна, мы там и сок возили, и помидор. Вы не себе представляете, это на генном уровне у нас, у белых людей записано, оказывать друг другу помощь и содействие. Оно это есть. Это столько радости добавляет людям. И больше, чем в общине, мы ее проявить не можем. Поэтому на сегодня есть опыт исторический, есть опыт предков, есть правовая база, есть отработаны уже элементы все основные базовые, и есть типовые документы, которые позволяют создавать территориальные общины, учитывать в них и казаков опыт, который был, и хранителей знаний, там, которые, и разные. Но тут уже люди прямым волеизъявлением, и никто не имеет права вмешиваться в деятельность общины, а ее решение, согласно действию, обязательны для всех субъектов хозяйственной деятельности. То есть, принимая свои правила игры, люди прямым волеизъявлением, значит, теперь уже, так сказать, говорят всем, что, ребята, играем по этим правилам. Действует принцип «не навреди», каждому свое время благо всех. Вот тогда и пойдет процесс объединения нормальный. То есть, общее дело – это именно формирование настоящих территориальных общин. И мы переходим с паразитарной системы в другую систему. И вот когда появится масса общин, там будут свои особенности, естественно. Вот тут и будут, как говорят специалисты, жить в разных измерениях. Кто в третьем останется, кто в четвертом, кто дальше пойдет. Люди будут, соответственно, объединяться по уровню своего нравственного развития, по уровню развития, так сказать, сознания человека. И тогда будет красота человеческая на этой цивилизации. Но мы автоматически уходим от страхов. Мы автоматически освобождаемся от всяких паразитов. У нас своя финансовая система, мы ее сейчас создаем, разрабатываем. Она отдельная будет. Это альтернатива Microsoft, в том числе, так сказать, и создание, и обеспечение, и налоги, и инвентаризация ресурсов, и денежная система. Она у нас единая будет. То есть в этом направлении коллектив наш движется. И мы никого ни за что не агитируем, никого ни в чем не убеждаем, ни, тем более не переубеждаем. Это глупая задача брать на себя кармическую отработку из других людей. Но готовы этим всем добросовестно, кто хочет поделиться, чем только можно, помочь друг другу. Я бы хотел обратить внимание, друзья, на следующее. Вот то, что акцентированно дал Сергей Георгиевич, да, и то, что Леша очень хорошо, так сказать, тоже свою часть, как говорится, раскрыл. Вот смотрите, все эти факторы, они отчетливо говорят, что возможности у нас, как у народа, есть. И если мы этого не впускаем в свое сознание, в свое разумение, то этим пользуется кто угодно, только не мы. Жизнь наша, а ее пытаются структурировать совершенно другие люди по другим интересам. Вот этот момент очень важно нам, как народу, осознать. Ведь посмотрите, что получается на самом деле. Вот есть какая-то вот эта так называемая демократическая система. Партии там период выборов нам плетут красивые, так сказать, словеса, эти баннеры там и всю эту чепуху, обещают все, что мы хотим. Вот. В итоге что получается? Современный капитализм зашел в тупик, и он сам это признает. Сегодня что получается? Эти так называемые инвесторы приходят на территорию, вваливают какой-то там деньги для строительства чего-то, да. Мало того, их основная задача как можно меньше издержек производства. И этими издержками, как ни странно, оказывается наш народ. А чиновникам сегодня очень просто. Все, вот есть инвесторы, мы сидим там по кабинетам, бумажки перекладываем друг к другу, и за это еще платят оклады, еще и неплохие оклады. Есть там какие-то возможности где-то еще, так сказать, поиметь сбоку. Вот. И все ладится, но эта же система, она не несет никакой ответственности перед народом, никакой абсолютно, все удобно, всем хорошо, всем ласково, понимаете? А мы как народ являемся вот этим последним звеном, которое терпит все. Вот осознать вот эти, так сказать, моменты, эту взаимосвязь очень-очень важно. И когда, вот то, что говорил Сергей Георгиевич, когда мы начинаем это все понимать, вот, опираться на законодательство без всяких революций и так далее, правильно это все оформлять, у нас появляется инструмент в руках. Ведь ни с какой столицы, даже с областного центра, не видно, что происходит на месте, какие там обстоятельства, условия, так сказать, особенности, как это меняется в течение времени. Только народ, живущий там на местах, и их представители, которые доказали своей жизнью, что они умеют хозяйствовать, их решения мудрые, они во всем разбираются, только они могут наделяться полномочиями народа и точно давать задание, как сейчас говорят, депутатский наказ, в котором все четко сказано. Вот народ на территории хочет то-то, то-то, то-то. И все. И это обязательно к исполнению. Вот эти вещи нам, как людям, очень важно понять. Потому что если мы не будем опять сидеть и ждать какого-то там царя или волшебника старика Хоттабыча, который за нас все сделает, все будет продолжаться тем же самым образом. Вот разницу вот эту, ну, пришло время, друзья, очень отчетливо, вот тут каждому понять. Иначе нет будущего нашего народа. Это не запугивание, это просто та тенденция, которая сегодня складывается. И вот исходя из этого, хотелось бы обозначить для нас, для людей, цели и задачи. Вот. Не только, так сказать, использование законодательства, а именно цели для народа, которые мы можем, ну, как свой род, небольшой образ будущего представить, чтобы люди понимали свои возможности, куда это все зовет. Что мы думаем о целях, пожалуйста? Я вот, да, присоединяюсь к тому, что было сказано. Мне бы хотелось, знаете, на что, друзья, еще кроме целей и задачи, обратить внимание на ошибки. Потому что люди очень много допускают ошибок серьезных. И это не получается там и так далее, и это приводит в тупик организации. Значит, ошибка первая. Я читаю статью 10 закона об общих принципах местного самоуправления Российской Федерации. Там записано, что местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, муниципальных и городских округах, на внутригородских территориях городов федерального значения. В городских округах, в соответствии с законами Российской Федерации, местность может осуществляться также на территориях внутриградских районов. И вот когда мы читаем это все целостно закон, мы понимаем, что никакие дачные поселки, никакие там другие поселения, они не могут подпадать под правовую базу Конституции этого закона и реализовывать 100% вот эти все, ну, куда еще больше прав и полномочий, которые народу даются. И в данном случае людям нужно понимать, есть название села, в рамках села вы делаете. Вторая особенность. Не через представителей, не может представительский орган иметь больше полномочий, чем тот, кто его наделяет полномочиями. А должен появиться орган, который наделяет советы там, села, поселка, города полномочиями. У нас сегодня, если бы была создана как полноценный субъект права муниципальное образование община, то она бы написала, в общине написали перечень полномочий депутатам и условия их делегирования. А этот закон даже предусматривает условия отзыва этих полномочий. Избрали депутатов на срок, они весь срок кошмарят людей. Ну вы же примите в уставе, все это запишите. Не нравится, вынесли, отозвали эти полномочия. Дали полномочия, отозвали полномочия. Все, он уже тебе никто. Это же элементарные, простые, понятные рычаги. А все ходят, третья ошибка, все ходят с просьбами, создали, мы МСУ создали, вот на Дальнем Востоке там люди и так далее. И ходят, просят исполком, дайте нам денежек на то, чтобы хоть как-то жить. Ну это что такое? Вы почему поберушками ходите к своим представителям, к своим слугам? Это неправильная совершенно позиция. Следующая ошибочка в том, что люди уходят, ну так нас приучили, наверное, не хотят брать в управление своими судьбами родных и близких в свои собственные руки. А вот пускай кто-то там примет какое-то решение, а вот пускай там за меня кто-то. Но как на вас смотрят высшие силы, если тебя не интересует твоя собственная судьба? Пойду, не пойду, хочу, значит, ты превращаешься сам в космический мусор. Ты сам себя не воспринимаешь, сам себя не ценишь, сам себя ни во что не ставишь. Передаешь судьбу свою, своих родных и близких детей, непонятно в какие руки. Ну как это можно к такому человеку относиться? Я в уставе пишу, что значит, участие в референдуме – это почетная обязанность каждого участника территориальной общины. Чтобы судьба была в руках твоих. А по-другому нельзя никак. Не участвуешь в общине, ну, как на предприятии, не работаешь, не участвуешь, что ты должен от него получать какие-то блага и все остальное. Нужно приучиться. Это ж, речь идет не ради того общины, чтобы тебя как-то задавить, а чтобы ты на себя внимание обратил. И там много-много вопросов таких в этом плане влазит. Следующий нюанс. Нужно четко понимать, как создавать предприятия территориальной общины. Тут уже были и потребительские, и кооперативы, какие только мы не обсуждали. Я специально прошелся по уставам. Ребята, нет экономической теории. Вы не создадите нормального кооператива. Вы будете друг друга объегоривать. Человек человеку будет средство для наживы. Поэтому эта кухня, она прописывается, но там уже нужно иметь категориальный аппарат. Я сейчас время на это тратить не буду, то отдельная тема для разговора. То есть своя должна быть экономика этих предприятий, а она одинаковая. И вот тогда, когда появляется полноценный субъект права, он берет полностью под контроль ресурсы, бюджеты, финансы и все остальное. Поэтому мы сегодня, первое что, должны посмотреть на цели и задачи, глянуть на всю эту свою жизнь, ну, другими глазами. Посмотрите, братцы, у нас-то все есть. Враги наши только в зеркале. Других врагов нету у человека. Хочешь врагов понять? Посмотри. Ведь каждый человек является для тебя отражением твоих собственных недостатков. И начинает критиковать, поносить и так далее. Я привел пример, вот, написал там своим знакомым. Говорю, ну вы как курятники. Значит, не там гнездо поставили, не той соломы наложили, не такие жерсти, там не те палки, значит, еще верхние там гадят на нижних, значит, и вообще курятник такой. Ну что это такое? Вся система не такая. На кораблях у нас был хороший пример в Кронштадте. Приходят там 4 задачи по погоду было, и первая подготовка корабля к бою по ходу. И комиссия сейчас смотрит, о, щиток плохо покрашенный, пожарный, значит, на лом тут небольшая ржавчина, молоток соткол, и так около 10 замечаний написали, зам командира корабля берет щиток, снимает с гвоздей и за борт бросает, говорит, напиши, один недостаток, отсутствует пожарный щит. У нас вся система с этими недостатками, чем мы ее критикуем? Она другая, она такая, там за что ни возьмись, там куча всяких недостатков. И люди тратят свои силы, толковые люди, очень хорошие. Значит, и в итоге что мы получаем? Жизнь уходит бесследно, толку никакого нету. Вынесли потом, похоронили тело, это закончилось. Поэтому к задачам. Суть самоисцеления нашего, с моей точки зрения, заключается в том, чтобы мы прекратили жить в мире собственных виртуальных иллюзий, представлений о реальной действительности и, прежде всего, о самих себе. Прекратили искать врагов вокруг себя, осознали, что мы есть на самом деле божественное проявление, обладающее всеми качествами Творцов. Начали раскрывать эти качества, защищать себя и свой род, используя для этого самые эффективные инструменты взращивания человеческого потенциала, сознания человека, общинные формы жизнеустройства. Если мы сами себя не будем защищать, свои пространства, а богатство, как я вот декларирую, это пространство возможностей человека, это есть богатство человека. Не количество денег в гараже, или в карманах, или машин в гараже. Пространство возможностей человека. То есть мы все сами должны наконец-то осознать, что мы, кроме нас, никто нас защищать не будет. И наше исцеление через единение. Нужно вернуться. Вот мы же все, так сказать, частички одного и того же самого организма, первого Творца, люди. К этому придем не сразу. Вначале нужно, чтобы было чем, что кушать, была крыша над головой. Вот это первый этап материального обеспечения. Как это сделать, понятно, это можно сделать. И в рамках первого этапа уже будет взращиваться сознание человека. Потому что такая система расписана, что один человек не может нанести ущерба другому человеку и пространству и возможностей. Через учредительный устав, положение об экономических отношениях в треххозяйственном расчете, внутрихозяйственный договор и контракт. В рамках этого предприятия украсть деньги со счета невозможно. Проходимцам сидеть и получать деньги, которые кто-то что-то заработает, невозможно. Эта система тоже отработана. И вот Алексей хорошо сказал, первый этап обеспечения, когда дети голодные, о каком духовном росте можно говорить? Но пока мы не станем на путь исцеления через единение, толку не будет. Объединяться нужно, пусть разные группы полезно работают, обсуждают, это хорошо, но появятся первичные, хотя бы какие-то пилотные проекты, пусть они еще будут где-то в чем-то несовершенны, территориальные общины. Значит, посмотрите, что будет происходить. Сергей Юрьевич, понятно, что опять очень емко, хоть обратил внимание на узловые моменты. И все же, друзья, когда Сергей говорил о, так сказать, возможностях, то это не слова, это действительно возможности, которые достаточно широкие, если мы начинаем включать голову. И вот наше движение местного самоуправления, да, и огромная благодарность Народному славянскому радио за то, что они нас в этом поддерживают. Вот, мы сформулировали цель общественного развития, она звучит следующим образом: возрождение и приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. А полнота условий складывается из чего? Жизнь имеет очень много направлений, да? Это экономика, это воспитание, образование, это мировоззрение, это культура, это среда обитания, это здоровье и так далее, и так далее. Когда мы вот это все просчитали, утвердили на низовом уровне, там, где субъект власти находится, и дали задание этой так называемой власти на осуществление вот этих всех вещей, тогда все начинает работать. И это у нас в руках. Это только немножко внимательно подчитать эти законы, и все становится на свои места. Дальше, вот как простое правило, понял, принял и применил, тогда есть результат. Вот мы, собственно, с этим посылом ко всем вам обращаемся. И вот как мы сделали передачу с Алексеем, где мы говорили, что о державном строительстве, так вот, с нашей точки зрения, держава – это пространство счастливых людей, которое прежде всего каждому дает, как говорится, достаток и возможности для развития. Каждому роду, каждой семье обеспечивают условия для большой семьи, все условия для его развития, для самообеспечения и так далее, и так далее. Обществу все принципы взаимодействия, которые вот Сергей говорил, о, так сказать, божественном начале, которое в каждом из нас присутствует, по принципам совести и справедливости прежде всего. Все элементы взаимодействия вот в этом обществе прежде всего проходят проверку вот на это, совесть и справедливость. И, конечно же, гарантия и защиты такого пространства счастливых людей, и гарантия его развития. Вот то, что с нашей точки зрения держава. Леша, я бы хотел, чтобы ты добавил все-таки, как ты видишь цель развития народа и его роль во всем этом. Пожалуйста. Об этом уже сегодня и до этого много раз говорилось. Я думаю, что добавлять здесь не особо нечего. Цели включают в себя животное начало, то есть жизнь, живот. Дальше включает в себя семья, род. Дальше включает в себя общество, включает в себя мир. Поэтому, когда мы смотрим только с одной точки зрения, мы превращаемся либо в животных, либо в парящих, летящих на всю голову, оторванных от земли. Человек – это единое. И с Творцом, и с землей, и с животным миром, и с растительным, и с обществом, и со своей семьей. Поэтому надо смотреть цельно. Здесь много произносить слов там, про живого человека, неживого человека. Ну, я в эти игры особо не играю. Почему? Потому что никогда в семье я не спрашиваю своего сына или дочку, а ты живой или живая? И меня тоже не спрашивают, папа, ты живой или не живая? У нас нет такого понятия в семье. Если мы рассматриваем наше общество как большая семья, вот с этой точки зрения, как большую семью, то тогда мне абсолютно все равно, как там кто чего говорит и как там что, кто, какие термины включает, живой, неживой. А цель-то простые – обеспечить, о чем уже говорилось здесь, жизнь человека, потом развитие в семье, потом развитие в обществе, ну и познавание себя во всех проявлениях в этом мире и сам этот мир – тоже надо познать. Вот, в принципе, все основные задачи. Других-то задач здесь не может быть. Все остальное – это игры, дополнение к играм, какие-то дополнительные правила, придуманные кем-то или придуманные самим человеком. Так что ничего особенно нового-то я не скажу. Вот если мы отталкиваемся от какой-то великой цели, например, построить счастливое общество, счастливый мир, то в этом случае встанет вопрос, а какие там будут страны, какие там будут государства и что и так далее. Если есть какие-то образования, которые служат народу, ну, например, страна, которая служит народу, либо какой-нибудь там весь, которая, вот, в которой народ присутствует, либо веча, где народ тоже эти весь объединяет, копы, то в этом случае тогда встанет вопрос, а где быть, а где жить, какие маленькие образования. В конечном итоге мы придем к маленькому дому. Это из той же серии, когда если ты просто думаешь о доме, то в этом случае дом ты можешь построить хороший, но жить в нем будет тяжело, потому что все остальное не предусмотрено. А если ты думаешь о городе, в котором есть улицы, в котором есть дом на этой улице, то тогда и дом твой будет вписан в этот большой город, в котором все предусмотрено, кто чем занимается, для чего. Вот наша задача, на мой взгляд, проявляясь здравомыслие, смотреть комплексно, смотреть цельно на этот мир. А все остальное – это те инструментарии, о которых Сергей Георгиевич рассказывает, о котором Александр Федорович рассказывает. Это все инструментарии. Вот инструментарии надо знать, надо ими владеть, уметь владеть. Да, это точно. Но первично, на мой взгляд, всегда понимать цель. А у нас большинство людей, к сожалению, хватаются за инструментарий и превращаются в коллекционера, потому что инструмент-то, да, он познал, а в жизни он его не применяет. Ну и что, что у тебя топор с золотой ручкой? Ну и что? Ну вот он на стенке висит. Ну и что, что у тебя ножик прекрасно заточенный, ты умеешь точить ножи. Ну а ты его применять умеешь? Нет, не умеешь. Ну и что, что у тебя сабля прекрасная? Ну и так далее. Инструмент – это инструмент. Мастер, который владеет инструментом, это мастер. Поэтому вот это самое главное. Понимать цели, на основе какой идеологии цель достигается, что будет при достижении до цели, вот цельно видеть. И тогда мы подтягиваем уже и людей, специалистов в каких-то вопросах, профессионалов, и мы тогда просчитываем все, что нам необходимо, начиная от гвоздя и заканчивая каким-то городом большим, либо крупным предприятием. И тогда становится все понятно, на какой земле это все делать, в каком количестве людей коллектив собирать, какие специалисты уже в этом конкретном коллективе будут. И понятно, что там уже и с финансами, и с материалами, и со всем остальными. А у нас как-то вот часто наоборот. Давайте сначала за финансы схватимся, давайте МСУ организуем, чтобы нам финансы пришли. Смешно, правда? Давайте МСУ организуем для того, чтобы там какой-то депутат снять. А что дальше? Ну, сняли. А у вас что-то в голове есть, что дальше делать? Нету, но надо паразиты снять. Ну, сняли. Вот, в общем, цельность. Отсутствие цельности приводит к серьезным проблемам. Вместо одного убитого Змея Горыныча, вместо одного дракона, в конечном итоге может прийти другой, если мы не понимаем, для чего все делается. Ну, в общем-то, я предлагаю уже нашу передачу подводить к концу, потому что очень много что сказано, а отдельно по тонкости местного самоуправления, громад и вот земства, и устройства этого, я думаю, надо сделать отдельную передачу. Сергей Юрьевич, в заключение, вот от сердца, что бы ты... Благодарю. Значит, как-то Сведенберг сказал, что суть ада в желании верховодить над другими. Вот от этой сути может избавить нас только община. И когда говорят многие о русском мире, значит, здесь тоже нужно поставить, наверное, в конце концов, акценты. Значит, я бы предложил понимать под русским миром это образ жизни, в рамках которого люди приучаются жить в гармонии с космическими природными циклами, в ладу друг с другом и окружающей природной средой, соблюдая принцип «каждому свое во имя блага всех». И здесь не имеет значения, какие у тебя глаза, цвет кожи и так далее. Если ты принимаешь этот образ жизни, ты не выходишь с гармонии всех частотных характеристик самой среды космической. Все же праздники славянские, они же направлены были на то, чтобы людей приучать жить в гармонии с этими циклами. Знали, когда что как, когда посеять, когда убрать, когда зачать, когда как, что делать. На это все праздники были направлены, приучали. Приучали жить в ладу друг с другом. Обязательно. В ладу с окружающей природной средой, соблюдая принцип «каждому свое во имя блага всех». «Каждому свое» – это предназначение каждого. Вот это я бы и выделил, так сказать, в качестве фундаментальной цели. Научиться жить в гармонии с космическими природными циклами, в ладу друг с другом окружающей природной средой и соблюдать принцип «каждому свое во имя блага всех». Мы – люди, существа социальные. Это наукой доказано многократно. Человек не может стать человеком, если он вынят из социума, эффект Маугли. Прошло время формирования органов, человек уже никогда, ребенок не заговорит, если он был в лесу среди зверей. Поэтому все этапики от зачатия до, так сказать, уже взросления можно пройти по-настоящему в общине. Это, когда говорят об исцелении, то целостность, сама энергия общины, единство, она устраняет кучу заболеваний физических тела. Огромное количество устраняет. Она раскрывает сознание, раскрывает потенциал, убирает страхи и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому прошу обратить внимание, самим почитать, никому не верьте, дорогие слушатели, сами себе верьте, верьте себе. Нас, к сожалению, в детстве отучали верить себе, не надо, я сам, не трогай и так далее. А это заложено на генном уровне. Давайте будем начинать верить себе, потому что никто лучше нас самих не знает, что нам нужно, каким путем нам раскрывать свой потенциал и налаживать отношения с космической средой и друг с другом. Желаю всем добра, радости и перейти в новое состояние, новый миропорядок с человекоцентричным «я». Хорошо. То, что мы сегодня описывали, да, как набор проблем, там, выживание и так далее, это то, что человек опускает до уровня вот этого животного, у которого постоянный страх присутствует, конфликты, напряжение, отсутствие, так сказать, уверенности в будущем и так далее. Но для того, чтобы начинать в себе взращивать человека, о чем Алексей очень часто говорит, о чем Сергей сегодня достаточно емко говорил, понимаете, для этого, мягко говоря, надо создать условия, надо высвободить для этого время. А вот это как раз и требует от нас видеть всю картину целиком для того, чтобы наладить такую экономику, такую среду обитания, воспитывать таких людей, которые бы создавали эти условия все вместе. И только тогда человек начинает расти, он начинает понимать себя немножко больше, чем только тот, кто хочет поесть, да? Он шире начинает смотреть, а вот это уже уровень, он восторженного счастья, понимаете, то самое пространство счастливых людей, о которых мы говорили сегодня, это уровень нашего развития. И он бесконечный и потрясающе интересный. Но чтобы жить этим содержанием и качеством, нам действительно надо вот на этом этапе пройти все эти, так сказать, сложности, о которых мы сегодня говорили. У нас такие возможности есть, инструменты есть, идеи есть. Давайте вот именно объединяться вокруг вот этого здравого, так сказать, содержания природы и то, что у нас тут еще есть, ну вот, и строить это общество, ладить эти отношения, вспоминать, что мы источник власти народ. Мы не какие-то там чиновники, а мы. Вот тогда все будет становиться целесообразно и на свои места. Ну, нет у нас другого пути, друзья, только так. Лёш, ну и ты в заключение, чтобы добавил, и давай будем закрывать. Друзья, все в наших руках, это надо понимать. В руках тех, кто является человеками. Но человек – это не тот, который говорит или заявляет, что он живой человек, взрослый человек, а тот, который проявляет себя живым и взрослым человеком, который способен осознавать себя в этом мире, осознавать этот мир, который способен что-то делать и проявлять. Когда мне кто-то рассказывает про всякие заявления о живом человеке, и доказательства там во все инстанции Папа Римскому посылает, Ватикан, еще куда-то там, я не знаю, куда там, в ООН, в Спортлото пишут, то мне вспоминается мультфильм про мышонка, который хотел стать взрослым, да еще на человека стать похожим. Он там то одевал штаны на себя, то он там очки какие-то на себя одевал, напяливал, то с чем-то бегал, то потом в машинке какой-то там заводной катался. Все время у дедушки спрашивал: ну что, теперь я взрослый, теперь я похож на человека? Он отвечал: нет, ты похож на глупого мышонка, который штаны задел, который очки одел, который там еще с чем-то ковыряется, который в машинке катается. А вот когда он спас другого, когда он при помощи машинки додумался вытащить другого, который попал в колодец, вот тогда дедушка сказал: да, вот теперь ты похож на взрослого, теперь ты похож на человека, потому что проявил те качества, которые взрослому, в общем-то, свойственны. Поэтому перестаньте играть в всякие глупости, останьте сильными человеками, и тогда с вами будут считаться как человеки, потому что вы будете проявлять себя как человек и не будете давать спуск мерзавцам и негодяям, как это и положено человеку. На сим я с вами прощаюсь, напоминаю, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио «Власть и народ», где правда, так назывался наш сегодняшний эфир. Фатей Сергей Георгиевич, Соколов Александр Федорович и Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Благодарю всех за участие, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Так точно. Всего доброго, друзья. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добро!